Срочно нужен будет, пусть и младший, но офицерский состав. Пока могу лишь с натяжкой из 30 выделить более или менее активных троих. Это, как ни странно, 38-й, вечно отстающий, но меж тем своей сообразительностью тянущий всех по программе обучения. И еще двое парней, не отличающихся сообразительностью, но зато очень выделяющихся объемом своих кулаков. Ну, можно, конечно, пофыркать, как, мол, так. Кулаки за благодетель считают, но скажу я вам, это еще тот аргумент в споре. Даже два аргумента, один слева, другой справа, и спор на этом, как правило, исчерпан. Вспоминая легкого на язык Черномырдина Виктора Степановича, могу лишь развести руками. Думаю, это вам не тот орган, где можно языком. Так и здесь. Армия тоже не тот орган. В общем, приказ я уже подписал на сержантские лычки дня. Думаю, через 3 наставники объявят о повышении, как раз получится по сержанту на 10. А там, может, и остальные откиснут. Чуть осмелеют, да проявят себя. Сквайр Энтами говорит, что, наверное, к следующему месяцу еще под 30 человек наберется висельников. Будем надеяться, что к тому времени я смогу укомплектовать их сержантами из первого набора. В общем, конечно, это возня с солдатиками. Излюбленная игра мужчины с времен, когда он еще их пластмассовым аналогом в детстве откусывал головы. Могу даже похвастаться, лично помню, что однажды откусил голову даже металлическому солдатику в детстве. Мне еще тогда, в тот момент, помнится, подумалось, что я еще стану великим полководцем. Вот оно. Наконец дорвался. Каждую складочку на форме, каждый галун, лычка или эмблема вырисовывалась мною любовно, собственноручно. Я даже фляги для воды армейского образца велел делать с оттиском легиона. Каким? Ха-ха. Всем спокойно. Не мудрствуя лукаво, над лагерем полоскалось знамя с улыбкой в 32 зуба старины веселого Роджера. Почему? Да все очень просто. Солдаты удачи, разбойники, убийцы, ну а в самом деле, не кролика же им на знамя рисовать в розовых тонах. Черное полотно, оскаленный белый череп, правда вместо скрещенных костей, изобразил 2 клинка наподобие пиратских сабель. В этом моменте была специфика. Дело в том, что по моим сугубо специфическим представлениям на вооружение легионеров будет идти аналог такой сабли. Со своего пусть и малого опыта во владении клинком могу сказать, что используемые в этом мире практически повсеместно на вооружении мечи не самое удобное оружие для бойца в строю. Близкий клинч, тесный строй, как правило, левая рука отягощена щитом, все это просто катастрофа для стандарта в метр с плюсом чистого лезвия. Мало того, что в связи с плохой металлообработкой сталь здесь по весу хорошо нагружает руку, так еще и длина может стать помехой для хорошего удара, а также нанести травму стоящему рядом. Была, конечно, идея комплектации легиона мечами наподобие римского, но там, мне казалось, проблема будет диаметрально противоположная. Насколько я помню из истории, длина варьировалась от 40 до 50 сантиметров. То есть формально меч не меч, а разделочный здоровенный нож. В общем, посидев, подумав, решился на небезызвестную абордажную саблю, если память не изменяет, Катлас. Не очень длинная, но с очень широким лезвием, способным парировать хорошую нагрузку, и развитой гардой по типу корзины, что прекрасно защищает кисть, а в случае чего может сыграть роль кастета. Впрочем, как вы уже поняли, это оружие для боя, когда уже идет полная свалка, когда в ход уже идут чуть ли не зубы. Поскольку это крыло легиона будет под 3 полка пехоты, то и вооружение мною планировалось соответственно условиям. Но начнем с того, что на рейде и походе легионер всегда с коротким широколезвийным полукопьем-полудротиком по образцу пилума. Тогда как при глобальной баталии и позиционной войне, где может быть задействована кавалерия, надлежало укомплектовать отряд пикой под 4 метра длиной. Вот и обработка разных положений при построении с соответствующим вооружением при разности задач. Теперь 2 щита,